Рихард Вагнер. Вагнер Рихард. 1713-1883. Немецкий композитор, дирижер, реформатор искусства оперы. Бедность и любовь не всегда уживаются. Это блестяще подтвердил Рихард Вагнер. Когда ему было 26 лет, он влюбился в одну хорошенькую оперную певицу. Молодой композитор, носившийся уже тогда с грандиозными планами, возлагал большие надежды на музыку будущего, но на надежды эти, к сожалению, нельзя было купить ни дров, ни пальто. Две вещи, в которых, как Вагнер сам признался Листу после свадьбы, он очень нуждался. Если бы Лист не выводил его иногда из затруднительного положения, и если бы по временам он сам не получал приглашения дирижировать оркестром, то вряд ли бы прожил с женой долго. Вагнер был очень нервный, легко раздражался. Жене казалось, что он тяготится ею, и она стала для утешения принимать морфий. Композитор всеми силами старался отвратить ее от этого порока, но напрасно. Муж и жена все более отдалялись друг от друга, тяготясь совместной жизнью. И если бы не общая привязанность к маленькой собачке и канарейке, которых они оба любили и с которыми ни за что не хотели расстаться, разрыв был бы неизбежен. Когда же обоих этих любимцев не стало, последнее препятствие исчезло, и супруги развелись.